И тогда я задерживался, но он кивал мне головой, чтобы я продолжал. Когда я начал рассказывать, как Печерица обидел Полевого, напечатав о нем целую статью в газете, секретарь спросил: «Значит, Печерица настаивал на увольнении инструктора лишь потому, что тот не научился еще говорить по-украински?» «Ну да, еще как настаивал. Великодержавным шовинистом Полевого обозвал. А какой тот, спрашивается, шовинист, если он большевик с первых дней революции? Еще осенью 18 года они в Летичеве Советскую Республику провозгласили. Вот как? Первую на Подолье. Ему Советская Украина дорога. А нам, Фабзайцам, Полевой все время говорит, чтобы мы изучали и любили язык украинского народа, среди которого живем». А одного хлопца, который плохо отозвался об украинском языке, Полевой так отругал, что «держись, какое ты, говорит, имеешь право, пацан несознательный, с таким пренебрежением отзываться о языке народа, чей хлеб ешь? Ведь это украинский селянин своим трудом и потом для тебя хлеб вырастил, а ты над мовой его смеешься. Но, с другой стороны, если разобраться, зачем, скажите, заставлять Назарова насильно с бухты-барахты учить украинский язык, когда он еще и года на Украине не прожил?» — спросил я горячо. Секретарь улыбнулся, и я, ободренный его улыбкой, продолжал: «Теперь получается вот какая история. Закроет Фабзавыч. Ну хорошо, у кого батька или мама в городе живет, они ему факт помогут, пока он устроится. Ну а что делать тем хлопцам, кто из детских домов к нам пришел? Вот вопрос. Ведь их отцов поубивали петлюровцы, и у них в городе никого нет, и самое-то главное, жить им будет негде. Так они спали в Фабзавочном общежитии, а сейчас, как закроют школу, Печерица хочет в этом доме поселить учеников музыкального техникума. Они ему дороже всего, они в его хоре поют. А куда же фабзайцы денутся? А ведь наше обучение государству ничего не стоило. На полной самоокупаемости школа была. Сделаем сами соломорезки, продадим крестьянам, и на это существуем. И нам хорошо, и крестьяне машины имеют. Смычка происходит между городом и деревней. Мы думали, окончим школу, станем рабочими, пошлют нас на заводы в Донбасс, а вместо нас других хлопцев наберут. А тут вдруг такое получается. А все через Печерицу». Секретарь снова улыбнулся и сказал: «Ты погоди, не горюй особенно. Положение не столь уж безнадежное, как тебе кажется». «Да нет, в самом деле, вы подумайте только». Ободренный его словами и распалившись еще больше, сказал я: «У нас на городской бирже труда своих безработных хватает, а еще нас им подбросят. Учились, учились и на биржу. Даже, допустим, биржа разошлет нас по кустарям учениками. Что мы будем делать? Вы подумайте, кастрюли лудить или корыто хозяйкам запаивать? Да разве об этом мы мечтали, когда шли в Фабзавыч? И разве мы виноваты, что больших заводов в округе пока нет?» Секретарь перебил меня, возвращаясь к рассказанному мною раньше. «Он действительно так сказал? Никто не даст закоптить голубое небо Подолье дымом заводов. Или ты это выдумал для красного словца?» «Вы что думаете, обманываю?» — обиделся я. «Так и сказал». «Любопытно, очень любопытно. Я не знал, что он так откровенно действовал. Какой пейзажист нашелся. К счастью, нашему народу Украины не спросит его, где надо строить заводы. Там, где надо, там и построим. Кое-где небо подкоптим, и воздух от этого в целом мире свежее станет. Нам и Полевой все время толковал, что без индустриализации нашей стране жить нельзя. Заедят нас тогда иностранные капиталисты». Согласился я со словами секретаря. «Правда? Это хорошо. Вас можно поздравить с умным директором. Настоящий руководитель даже самого маленького дела должен всегда чувствовать революционную перспективу. Скажи, сколько вас таких молодцов в Фабзавыче?» «52. И все мы уже в профсоюзе металлистов состоим. Комсомольцев много, больше половины». «А когда по плану у вас должен быть выпуск?» «В мае, скоро, в том-то и дело. С все ваши хлопцы захотят поехать в другие города. Еще как захотят.